но метания Зука, что он бастард или вообще, были действительно забавные. Он был, как капля воды, похож на своего отца, и, честно говоря, сомневаться в их родстве было бы странно. Впрочем, даже когда мы это обозначили, Зука все равно выглядел неуверенно. Мда, как-то вылетело из головы, в чем, а в своей баранистости относительно таких вещей он чемпион. Поэтому ближайшие десяток минут он сидел в своих мыслях и читал один какой-то документ, явно думая не об описанном. «Я вот думаю, показывать ему это или нет», — тихонько уточнил у меня Айра, пододвигая бумажку, на которой написано, что Урса отправилась домой. «Показывать», — выдохнул я, смотря на Зука, который весь в своих мыслях, «похоже, поедем мы туда». Как я надеялся, что я ошибался. «Может, в Ангой устроиться? А что?» Платит хорошо, место при правительстве, а просто имея мозги и содействие лорда, вполне можно удивлять людей предсказаниями. Это меня, конечно, уже паяет. Просто, конечно, Зука подрядился ехать к матери, со всей своей упертостью. Обидно, что каких-то контраргументов не нашлось. Аватар, а что аватар, он, может быть, вообще не появится, теперь всю свою жизнь корректировать с поправкой на «а вдруг аватар вылезет». Ладно, это тоже какой-то перебор, учитывать, конечно, надо. Но как-то это не звучало сильно, учитывая, что Аанг своего носа не высовывал во время затмения, что говорить про обычное время. В общем, Зука не повелся и снарядился в путь, а мы, конечно же, за ним. Азула в глаза мамы тоже хотела взглянуть, я же просто решил быть голосом разума. Мы и поехала за Зука, Тайли за своими подругами, а Тов, конечно, за нами. В общем, только новоиспеченный лорд огня остался на месте. Деревня была откровенно в жопе мира, куда мы решили лететь на дирижабле. Да, использование военной техники в личных целях, но что поделать. Впрочем, настроение это не прибавляло, скажу честно. Тем не менее, все равно это лучше, чем сидеть в документах, хоть какое-то действие, лучше, чем бездействие. Что я буду делать, когда все закончится, господи боже мой? Похоже, пойду путешествовать, искать приключения на свою задницу. О, черт, я же принцем буду. А че, Зука можно, а мне нельзя? Ха. Впрочем, лететь было относительно недолго. Другое дело, что приземляться мы будем с помощью меня, как и взлетать. В общем, я пока что единственный вариант доставки туда-обратно, там, где нет станции. Хорош я, не так ли? Впрочем, местоположение у нас было лишь примерное, но труда найти знакомого человека в небольшой деревне, думаю, много не надо. Так что там, скорее всего, конечно, ничего эпичного не ждет, лишь диалоги тет-а-тет, ха. На все про все ушло 2 часа, после которых мы десантировались в густые деревья. Недалеко от деревни не стоит мирных жителей беспокоить, поэтому и наша компашка одета легко, и падать мы решили не посреди главной улицы, а потом всей честной компанией пошли прямо в деревню. План был довольно прост. Зука рассказывал про маски Урсы и про то, что раньше она играла в театре, а значит, стоит посмотреть на местное выступление, видимо, очередное перевирание событий, и порасспрашивать труппу про Урсу. Театр оказался небольшим, и там как раз происходило представление, уличное. И, к моему удивлению, театр оказался нестандартным для этих мест, и с помощью масок, что уже довольно необычно, они рассказывали историю уровня Ромео и Джульетты. Правда, какая-то это была история, скажем так, довольно подозрительная. Слишком много омажей было в сторону реальной истории Урсы и Азея. Впрочем, представление мы вежливо досмотрели и пошли общаться. Правда, как дипломат пошел я, поэтому я, оставив всех в стороне, решил зайти хитрее. Есть у меня ощущение, что вопросы в лоб мало что дадут, а вот в обход, в общем, вспомнить всю грусть прошлой жизни, чуть больше боли в глазах и подойти к местному главному. «Добрый день», — улыбнулся мужчина лет 40 абсолютно непримечательной внешности. «Говорят, тут где-то есть место, где можно спрятаться», — уточнил я, всем своим видом стараясь показывать, как я устал и как мне нужна помощь. «Ох, парень», — слегка удивился мужик, — «тут есть такое место, долина забвения в 8 часов пути на север, сходи туда, там помогут». «Спасибо», — довольно грустно кивнул я, утаптывая к своим. «Ну, что там?» Тут же обступили меня мои сплошь культурные и аристократические друзья. «Ха-ха, дух какой-то в местном болоте обитает», — выдал я сухую выжимку, «так что путь наш лежит туда, откуда мы и пришли». «Как завернул», — одобрительно покивала Тов. «Идти-то куда?» — спросил Зука, едва ли не прыгая на месте. «Вот же ж, долина забвения», — выдал я название, «судя по наименованию, лучше бы тебе поумерить пыл, и финал истории ждет нас довольно странный». Впрочем, ответ я уже знал. Думаю, как и Тов, слишком я четко ощущал, как внимание главной актрисы постоянно падало на нашу группу. Нет, мы ничем не выделялись, но внимание было очень уж тягучим. Я думаю, остальные тоже ощутили что-то такое. Все же, кажется, без. Не, выдала Тов, переть туда, не знаю куда, 6 часов пешком, не хочу. Аки, либо ты скажешь, либо я. А они уж пусть делают с этой информацией, что хотят. А чем она? В один голос спросили дети Урсы, повернувшись ко мне и уперев свои глаза прямо в мое лицо. Ох, закатил я глаза, может, так действительно лучше? Главная актриса в этом театре уж очень часто на вас поглядывала. Поглядывала, хмыкнула Тов, ты это так называешь? Да она за этот час пережила столько разных эмоций, удивительно, как она смогла доиграть. Ну, как-то так, да, пожал я плечами, так что мы можем несколько сократить путь, если вы поверите, что это не совпадение, что вы, конечно же, не сдела. Мы идем ее искать, провозгласил Зука, даже не думая провозглашать, что я идиот. Кажется, его мозг обыграл сам себя, ведь он должен понимать, что это значит, не так ли? Как и тот факт, почему она не подошла к нам после. Грубо говоря, он еще не понял, что тут надо отрицать реальность, как это любит делать Зука. Впрочем, это хорошо, меньше возни, хотя было бы интересно посмотреть, что там в болоте такого. Долго искать ее не пришлось, деревня не настолько большая, чтобы я не отследил знакомого человека, и мы не пришли к двухэтажной лачуге. По-другому не назовешь. Кажется, жизнь уличного артиста не настолько хороша, а меня, конечно, послали вперед и едва ли не пинком. Я вроде тут самый страшный Кира и монстр. И вообще, какого черта каждый раз говорю я? Стук в дверь, после чего она открывается, и перед нами предстает тот же мужик, который советовал мне долину. «О, снова ты?» – удивился он. «Прости, но большего я сказать не могу». «Да мне и не надо», – пожал я плечами. «Мы тут за другим». «А, тут он заметил свиту за мной. Зачем? С Урсой пообщаться?» – выдал я, улыбнувшись. «И тебе бы лучше впустить нас». «Понятия не имею, о чем вы», – грубо произнес мужик, захлопывая дверь прямо перед моим носом. «Ну, ничего, мы люди не злопамятные. Как говорится, отомстим, забудем и снова отомстим. Думаю, сомневаться больше ни в чем», – пожал я плечами, начиная воздухом сминать дверь в опилке прямо передо мной. За ней обнаружился все тот же мужик, который со страхом в глазах смотрел на нас. «Урсу, говорю, зови», — улыбнулся я ему моей лучшей ледяной улыбочкой. «И чей его так перекосило? Я, вроде, достаточно симпатичный. Тут только я и моя жена, Нарика», — воскликнул он. «Я не понимаю, о какой женщине вы говорите?» «Ну, зови Нарика», — не повел и глазом я, — «пообщаемся. Если и она понятия никакого не имеет об Урсе, тогда ладно». Впрочем, звать ее не понадобилось. Домик был небольшим, и за дверью уже была главная комната, кухня что ли. Там и сидела женщина совершенно непримечательной наружности и не похожая ни в коей мере на красавицу Урсу. Тут же я почувствовал, как ее сердце ускорило ритм в разы, еще чуть-чуть, и ей плохо станет. Удивительно, как она смогла сохранить на лице выражение удивления с ноткой страха. «Дальше вверяю дело в ваши руки», — пропустил я вперед Азулу и Зука. «Что происходит? Кто вы?» — спросила она, усиленно хлопая глазами. «Аки, ты уверен?» Посмотрев на предполагаемую мать, Азула перевела взгляд на меня, приподняв одну бровку. «Я, конечно, уже слабо помню, но, по-моему, Урса была красивой женщиной с тонкими аристократичными чертами, а не такой. Я хорошо помню маму», также перевел взгляд на меня Зука, «и это две разные женщины». «Ох, и правда, а», преувеличенно эмоционально произнес я, садясь на стул, поставив его напротив женщины. «Как же это так? Урса была красивой и высокой девушкой, а тут мы видим абсолютно непримечательную внешность. А, я не позволю в моем доме оскорблять мою жену». Опять возник мужик. «А ты, видимо, тот самый Ким, из-за которого весь сыр-бор, не смотря в его сторону, а лишь пялись в лицо бывшей королевы», произнес я. «Я слышу, как стучит твое сердце, Урса, слышал еще в театре, я чувствовал, как ты постоянно смотришь в нашу сторону. Пытаться и дальше скрыть правду будет опрометчивым решением. PS, у меня тут новый фанфик начал выходить. Эннада, HTTPS OutHardDay Work 306412. Приключения Человека-паука, с дополнительным паком памяти. Мир Марвел, куча красоток, смачная прокачка главного героя, ну там в описании прочтете, можете пролог глянуть, чтобы впечатлиться. В общем, держите, хы. 3.16. Глава 4. Урса. Часть 2. Урса смотрела на меня, как баран на новые ворота. Остальные смотрели на нее, кроме мужа. Тот просто переводил взгляд с одного на другого в поисках чего-то. «Ха, а чего интересно? Помощи, это правда?» – спросил Зука. И, увидев глаза матери, которые наполнились виной, тут же осознал. «Правда. Бл-я-ять!» – тут же среагировал он, схватив свою голову руками и начав ходить взад-вперед. Азула отреагировала более спокойно, лишь натянув язвительную улыбочку на лицо и вперев свой взгляд в Урсу. «Эх, семейная идиллия. Меня заставили. Вас заставили любить одного ребенка больше другого, взорвался я, вас заставили сменить внешность, просто вычеркнуть обоих детей из жизни и начать ее заново, заставили. Нет, это только твой выбор», выдал я небольшой спич. «Обменять богатую жизнь на свободу, это я понимаю, но вычеркнуть своих детей, нет, лицемерненько. Кстати, я же на всех забил. С другой стороны, это не мои дети, это мои родственники, и, как оказалось, не такие уж и плохие. Женить, конечно, без моего желания хотели, но, боюсь, тут такая ситуация, что даже если бы они совершенно не желали, это не играет роли. Минусы монархии, че, и я так-то тоже сбежал и сменил личность. Бля, аналогии проскакивают неплохие, но разница огромна. Для меня вся моя семья чужие люди, в том плане, что буквально от них не было и капельки какой-то любви в сторону ребенка. У нее же есть дети, которых она любила, и они любили ее. В общем, может и лицемерно, но я считаю ее слабой. Впрочем, еще больший эффект произвела девочка, которая вышла на мой голос. «Мам, пап, что тут происходит?» Ей было лет 10 от силы, и выглядела она не очень, худая, в непримечательной одежде. «О, ну правильно», кивнул я сам себе, «нового ребенка ты тоже забудешь, когда вы расстанетесь». «Мы не», на секунду подняла голову Урса, пытаясь возмутиться. «Вы да», перебил я ее, «знаешь, надо было думать в том числе головой, когда делала себе такую внешность. Что, и кем, жизнь желанная оказалась не такая уж и хорошая, когда девушка твоей мечты лицо на обычное поменяла? Да, это была догадка, но я знал этих театралов. Скорее всего, у него есть какие-никакие фанатки, а Урса сейчас выглядит действительно непримечательно. Даже, я бы сказал, некрасиво. Думаю, из-за этого всем будет проще, потому что умозрительно перед Зукой и Азулой не их мать. Так-то головой они понимают, но психология – штука интересная. Впрочем, судя по реакции этого актера погорелого театра, что-то нечистое действительно есть. И Урса, видимо, об этом знала, потому что лишь погрустнела еще больше. «Ну и что скажешь, Урса?» Выделил я ее имя. «Мне жаль», ответила она, все еще не поднимая взгляд. «За что тебе жаль?» Уточнил я. «Я, за все. За все не должно быть жаль», дернул я плечом. «Ты поучаствовала в воспитании двух гениальных детей. Одна, невероятный маг огня, а другой, отличный детектив и сильный воин. Они оба останутся на страницах учебника истории и в легендах. Ты такой молодец», подняла женщина взгляд на Зука и улыбнулась, впрочем, тут же опустив голову. «Интересно, кажется, я упоминал и второго ребенка, да», уточнил я, впрочем, на какие-то выводы я и не надеялся. «Дальше давайте сами», бросил я взгляд в сторону Азулы, «а мы пойдем на улицу, и кем?» Вопроса в моем утверждении не было, поэтому мужик, взглянув на меня из-под лобья, взял дочку и пошел на улицу следом за мной и Тов. На улице нас уже ждали мы и Тайли. Они решили подождать тут, а не идти с нами. Весело болтать с ним я даже не думал, поэтому просто встал и, прогоняя сквозь себя воздух, чтобы не заскучать, стоял, смотря вдаль. «И что с нами будет?» Спустя какое-то время спросил мужик, явно скорее подразумевая себя. С Урсой, понятное дело, ничего не сделают. А вот с ним, смотря какое настроение у Зука и Азулы, пожал я плечами. Успокаивать как-то я его не собираюсь. «Кстати, принца и принцессу я знаю», произнес он, якобы невзначай, «как будто мы вдвоем покурить вышли и стоим базарим. Раздражает, а ты кто? За такое обращение ко мне я могу прямо тут отрезать тебе голову», произнес я, глянув в его глаза, и легонько воздухом поджал его шею. Дарт Вейдер одобряет, ха-ха. И Ким почувствовал это и вылупил на меня глаза, начав трогать шею. Впрочем, убивать я его не собирался, поэтому отпустил. Тем не менее он явно все понял, что я хотел сказать, но не до конца. Кирой его зовут, может, слышал, добавила чертовка, на то, в которое отзывается. Судя по резкому вздоху, он слышал это имя. Как же хорошо иметь такую репутацию. Впрочем, долго ждать компанию не пришлось. Спустя пару минут вышла Азула, встав рядом со мной. Подружки благоразумно не стали нападать с интересом. Лишь, переглянувшись, обменялись только им понятными знаками между собой. Даже сейчас чувствую себя третьей лишней, пожала она плечами, ничего с годами не меняется. Ну, зато теперь она не властна над тобой, хмыкнул я, аккуратно взяв ее за руку. Хм, ответила она, не вытаскивая руку, что показатель, между прочим. Впрочем, долго нам стоять так не пришлось. Зука вышел буквально минут через пять, в весьма расстроенных чувствах. Кажется, той мамы, которую я помню, больше нет, произнес он, а потом, подумав, добавил, и никогда не было. Крепись, все мы рано или поздно приходим к похожим выводам, положил руку я ему на плечо, слом авторитетов называется. Угу, буркнула Азула, у которой было то же самое с отцом. Делать-то мы что с ними будем? Спросила Тов, махнув головой в сторону Икима. А что с ними делать? Спросил Зука уставшим голосом. Денег бы дать на самом деле, и хватит на этом. Я, сорвав с пояса мешочек с приличным запасом денег, бросил под ноги актеру, даже несмотря на него. Готово, произнес я, пойдемте отсюда. А, мне уже самому дерьмовые мысли в голову полезли. Надеюсь, она хоть эту дочку не бросит, фыркнула Азула. Интересный, кстати, момент. Принцесса похожа на Урсу больше, чем хочет казаться, поэтому наш горе-актер постоянно кидал скучающие взгляды на нее. Банально, потому что от Урсы, в которую он когда-то влюбился, ничего не осталось. Характер переломан жизнью в замке, большей частью самостоятельно, конечно, внешность точно так же заменила. Урса действительно превратила сама себя в абсолютно другого человека. Впрочем, мне кажется, этот мир населен людьми с проблемами, которым пригодился бы психотерапевт. Впрочем, а какой нет? Столько времени лететь сюда, чтобы тут за несколько часов разобраться, че и как, и лететь теперь обратно. Класс, прямо то, о чем я мечтал. Ладно, в любом случае, делать было нечего. Теперь осталось столько же времени потратить на полет домой. А нет, еще больше. Нам ведь предстоит пешком дойти до места базирования дирижабля. Ужас. Впрочем, путешествие было не такое уж и плохое, и осознал я это потом, когда вернулся в наш чудный замок, и меня усадили за бумажную работу. Бюрократия – зло, куда страшнее, чем аватар, да или и все вместе взятые. Конечно, все было не настолько плохо, как могло было бы быть. Все-таки теперь я самая высшая инстанция. Ну, почти, но толку-то, если я к хозяину огня могу прийти и спокойно сказать, вот этот вот, идиот, и его лучше уволить, а то и казнить, и так далее, и тому подобное. В общем, в чем-то это действительно становится иногда интересным, потому что хоть что-то отходит от привычных документов. Впрочем, делать было действительно нечего. Да, пошла информация о том, что начали пополняться ряды бандитов, они гордо зовут себя партизанами, конечно, но на деле бандиты обычные, грабят всех проходящих, сливают в ближайшие деревни, и все в этом духе. А вот об аватаре ничего, тишина, абсолютная. Ну, можно сказать, это не самый плохой вариант. Кроме того факта, что я обещал моему голосу в голове убить аватара. Я думал, с этим проблем не возникнет, как говорится, либо я умру, либо выполню обещание. Но варианта, при котором аватар тупо сбежал, я не рассматривал, это что мне его искать теперь. Но вообще я делал сильную ставку на зачистку. Когда мы полетим всеми доступными дирижаблями и сверху огромным огненным валом вычистим лагеря столкновений, типа того же болота с его жителями. Конечно, по большому счету можно оставить, но так мы, во-первых, продемонстрируем нашу силу. Помним, что для народа огня это важно, а во-вторых, закроем гештальт с этими неподконтрольными территориями. Оно, вроде как, и не надо нам на самом деле, но что-то в итоге сделать-то надо будет. Вот и сделаем. И вот под это он чисто теоретически и должен вылезти. Ощущение более чем феноменальное. Айра отказался полететь. Как его не перекручивая на трон не сади, он все тот же Айра, и выжигать что-то с высоты, не его это, совершенно. Конечно, это минус с точки зрения обывателей народа огня, но некоторые принципы для него дороже. Поэтому на ведущем, самом большом дирижабле, летел я, Зука и Азула. Они оба были слегка на взводе, комета уже ощущалась, уже их пламя было сильнее, чем обычно, а некоторая агрессия зашкаливала. Видимо, комета как-то влияет и на гормоны, потому что за те 2 часа, которые мы перелетали океан, Азула уже несколько раз затаскивала меня в ближайшую каморку для жаркого, в прямом смысле, температура ее тела действительно сейчас выше обычного, секса. Я очень надеюсь, что аватар вылезет и даст бой. То, что мы планируем устроить, до его сознания точно должно дойти, как геноцид мирного населения. Он должен прибыть. 3.17. Глава 4. Финал. Часть 1. Со стороны можно было увидеть, как огромные красные дирижабли залетали на бывшие территории царства Земли, откидывая огромные тени, которые плавно перешли с водной поверхности океана на Землю. На самой вершине, прямо на шаре самого большого флангового дирижабля стояла едва различимая с Земли точка. Но аватар точно чувствовал, кто это. Там, не скрываясь, находился дух тьмы, Вату, и все его естество требовало смерти аватара, духа ночи. Акимару абсолютно точно так же ощутил аватар Раавы. Инструкции союзникам розданы, и на нем самом только аватар, которого надо победить любой ценой. Понимание, что впереди их ждет дуэль, было у обоих. И они лишь в последние секунды перед встречей делали заключительные спокойные вздохи, наслаждаясь чистым летним воздухом. Первым решил начать Акимару, просто подпрыгнув вверх и сделав медленное сальто во время перехода из полета вверх в падение, создал огромные волны синего пламени, настолько большие, что на секунду от взора аватара укрылись все летящие дирижабли. Ненадолго, ведь крылья последовали за своим создателем и начали устремляться к земле, чтобы через пару секунд спалить все живое на месте падения темного аватара. Волна теплого, даже опаляющего воздуха дошла даже до Анга, слегка потрепав на ветру его одежду. Впрочем, мальчик не повел и глазом, все так же целеустремленно смотря в сторону своего врага, у которого вместо лица была привычная маска, отдаленно напоминающая череп и вызывающая легкие мурашки по спине Энга. Около 10 секунд длилась дуэль взглядами между двумя аватарами. Несмотря на то, что их разделяло пара сотен метров, оба смотрели на своего врага, не отрывая взгляда. Секунда. Глаза и татуировки Энга засветились голубым светом, а сам он с помощью магии воздуха поднялся над землей и полетел на огромной скорости в сторону темного аватара. Красный свет появился в глубинах маски Акимару, и, хлестнув рапирой перед собой, воин устремился вперед, все так же не разрывая зрительного контакта с аватаром. 2 точки яростно и стремительно неслись друг к другу, настолько быстро, что за ними оставалось 2 борозды из оплавленной земли, а перед ними образовывалось пламя, недостающие до летящих только из-за магии земли. Секунда, и 2 точки встречаются, образуя приличных размеров взрыв, создающий облако пыли, из которого следом с разных сторон вылетают 2 тела, тут же приземляясь неподалеку на ноги и не ожидая, пока развеется преграда, используют магию воздуха. 2 тяжелых воздушных тарана тут же встречаются и разбивают пылевое облако в стороны. Но аватар уже был готов, весь 1000-летний опыт был у него в голове, и огонь шквалом полетел следом вместе с магией земли, создающей огромную рябь тонких земляных шипов, на всей поверхности от Анга и на несколько десятков метров вперед. Акимару успел ответить воздухом на первую атаку, отпрыгивая вверх от ловушки снизу. Стоять на земле в принципе не имеет смысла, поэтому приземляться темный аватар не спешил. Анг тут же взмыл в небо, а следом за ним 4 разных стихии устремились прямо из-под земли щупальцами. Вода вырвалась из-под земли, воздух собрался в плотную видимую закрученную струю, огонь почти плазмой образовался из ниоткуда, и земля с прессованной массой полетели прямо в Киру, перекручиваясь прямо на ходу и образуя единую иглу на конце. От такой атаки было невозможно защититься, поэтому Аки просто взмыл вверх, создавая огненный вал и направляя в сторону аватара. Впрочем, это было бесполезно, огонь перед собой аватар тут же развеял с помощью воздуха, а 4 щупальца сократили свою длину и выстроились вокруг аватара, тут же начиная хлестко выстреливать в сторону врага, который отбивался 2 воздушными щупами, одним из них не забывая атаковать Анга. Впрочем, 4 разных стихии удачно справлялись и с атакой, и с обороной одновременно. Но долго такое противостояние не длилось, и аватар огненное и водяное щупальце отпустил, создав две змеи, которые устремились в сторону врага и попытались протаранить того. Сам Акимару не пострадал, но два его воздушных щупа полностью уничтожились, перетекая в два щита, с разных сторон отразившие атаку аватара. Быстрее сделать так, чем заставлять новый воздух. Секундная передышка для обоих сторон и оценка ситуации, и Кира решается взять под контроль ситуацию. Подхватив весь окружающий воздух, начал с огромной скоростью формировать торнадо, доли секунды, пока Акимару держал руки параллельно телу, чуть расставленными, но в полном напряжении ладонями вперед, и ураган уже образовался. Это была сильнейшая буря стихии, огромный смерч, который скрыл их двоих из видимости остальных, только вот в этот раз Акимару ни на секунду не утрачивал контроль над окружающим воздухом. Но это был лишь первый этап. Дальше, пока аватар не успел опомниться от бурлящей энергии силы, с которой он вынужден был бороться, чтобы остаться на месте и не распылиться, как его два щупальца, Акимару начал сужать ураган вокруг аватара. Если бы Кира успел, за те секунды, пока смерч стал в разы меньше и уже почти касался аватара, из буйства воздуха вылетел земляной щуп, ударяя в грудь Акимару и отбрасывая его на метры назад. Сильная концентрация на продавливании противодействия самого аватара против торнадо не дала среагировать вовремя на атаку. Торнадо, потеряв удавку, тут же начал увеличиваться в размерах, за считанные секунды вобрав в себя десятки окружающих метров и образовывая поистине стихийное бедствие, способное снести любой город с земли за мгновение. Акимару, вставая с земли, чувствовал, что у него сломаны ребра, которые, впрочем, с хрустом начинали вставать на свои места и срастаться. Аватар, с другой стороны, был весь покоцанный торнадо, с синяками и кровоподтеками, но его состояние было явно лучше, чем у самого Киры. Оба мага воздуха едва удерживались на месте, прилагая огромные усилия для того, чтобы с места их не сносило окружающее бедствие. «Добавим жару», — с какой-то нездоровой интонацией произнес Кира, вскидывая обе руки перед собой и щелкая пальцами. Тут же десяток огненных потоков извилистыми путями полетели в аватара, от которых он просто поднял перед собой каменную стену. Тем не менее это не помогло, и десятки струй синего пламени все-таки достигают своей цели, на расстоянии нескольких метров от стены сходясь в одной точке и взрываясь, разбивая стену и слегка откидывая аватара, и тут же расходясь обратно в разные стороны, врезаясь в торнадо и действительно как будто зажигая его синим цветом, и образуя вокруг буйство огненных красок. Но это почти никак не навредило аватару, тот лишь махнул рукой перед собой с открытой ладонью, создавая сферу воздуха вокруг себя и посылая в своего врага десятки небольших воздушных лезвий. Кира же, разбив их всех своим одним воздушным резком, который он создал, рубанув перед собой рапирой, полетел следом прямо за своей же техникой, которая лишь немного ударилась о воздушный шар аватара. Зато следом Акимару залетел внутрь, пытаясь достать аватар рапирой, который рубился всей своей кинетической энергией, которую приобрел с длинного фактически прыжка. Аанг, лишь чуть отклонившись, отбил рукой рапиру, ударив сбоку лезвия, следом нанося удар другой ладонью прямо в отрытое после атаки оружием тело Акимару, прикладывая явно опыт какого-то старого монаха-аватара, выбивая из легких Кир весь воздух и заставляя только зажившие ребра снова треснуть с громким хрустом, а внутренние органы перемешаться в кашу. Сила удара заставила темного аватара отлететь в противоположную сторону урагана, который тут же подхватил тело Кира и закрутил. Опомниться от такого удара было сложно, но магия не бездействовала, и уже через несколько секунд Аки смог сосредоточиться и, все так же кружа вокруг и терпя травмы от столкновения и новые от разных объектов, которые почти буквально перетирали Акимару, попытался задавить аватара воздушным прессом, просто направил всю свою силу сверху вниз, тут же придавив шар с Аангом внутри к земле. Ураган от таких действий пошел в разнос, начав сужаться в середине и расширяться сверху, отчего Аки начала еще сильнее болтать, и помогла только магия, которой Кира придал себе импульс и выбрался обратно в середину. Суженное торнадо внизу начало также давить на щит аватара, и было видно, как мальчик с демоном внутри буквально из последних сил держал защиту. Впрочем, не длилось это и пары секунд, как Анг преодолел все давление на себя, буквально выплеснув весь воздух в разные стороны. Смерч, на секунду зияя брешью в основании, вновь принял более конусовидную форму, а Аки, не теряя времени, полетел вниз, буквально в свободном падении создавая очередной воздушный кулак, который обрушил на аватара сразу же по приземлению. Аанг успел поставить новый воздушный щит, но в этот раз это разве что немного помогло, потому что мальчика буквально вбило в землю. Только это была еще одна защитная магия, смягчив землю до состояния мокрой трясины. Аватар смог нивелировать большую часть удара, но тем не менее на руках у него образовались огромные синяки и, скорее всего, даже переломы, которые тут же начали срастаться. Но Акимару не планировал давать своему врагу восстановиться и тут же начал прямо в эту глину вбивать воздушные тараны один за другим, закапывая аватара глубже и глубже. На протяжении почти минуты десятки таранов барабанили по мягкой земле, и аватару внутри было явно не сладко, но и не слишком трудно, ведь, как только Кира выдохся, эта же земля тут же взлетела вверх и мелкой шрапнелью полетела в Аки, который смог лишь послать не слишком сильную волну воздуха перед собой. Вот только на этом контратака Аанга не остановилась, и он, взлетев из образовавшейся ямы, тут же послал ледяные сосульки, щедро снабженные огненным потоком. Две несочетающиеся стихии летели вперед, не давая шансов Аки защититься, лишь прыгнуть в сторону со всей доступной скоростью. А ее было немного, ребра не успели восстановиться, как и внутренние органы, а физическая усталость от магии уже набатом била в уши Киры. Каждая из техник щедро слизывала огромную часть сил Акимару, потому что иными бить было бесполезно, и сейчас Кира был в очень плачевном состоянии. Но порох в пороховницах еще есть, и Кира, увернувшись от атаки льда и пламени, бросился вперед прямо на аватара, создавая очень много плотно спрессованного горящего воздуха вокруг Аанга. В этот раз вместо безрассудного рубящего взмаха, Кира постарался самым кончиком рапиры задеть аватара или заставить увернуться назад, чтобы тот был ближе к эпицентру взрыва. В этот раз рапира была сбита с траектории легким воздушным толчком, а следом аватар повторил тот же удар, что и ранее, только в этот раз вместо прямого контакта с ладонью Ваки прилетел воздушный удар. Акимару был готов к такому повтору и поэтому успел развернуть корпус в сторону, почувствовав лишь малую часть удара, обесценивающего все старания организма по регенерации внутренности Киры. На этот случай у Аки был второй путь действий, и позади Аанга прозвучал взрыв, который спалил часть одежды аватара сзади и заставил того пролететь где-то на метр вперед, сначала выгнувшись сильно назад от самого взрыва, а потом вперед по инерции, настолько, что Кира успел увидеть голую шею сзади прямо перед собой. Но хоть что-то сделать Кира не успел. Аватар прямо из своего согнутого положения попросту перевернулся в воздухе, посылая в челюсть Акимару камень с земли, размашистым движением руки. Кира успел увидеть лишь злобное выражение, которое гротескно смотрелось на лице 13-летнего мальчика, следом сознание померкло. Этот удар был добивающий, Кира от силы удара тут же потерял сознание и вылетел на несколько метров за пределы урагана. Зубы и нижняя челюсть у него был раскрошены целиком и полностью, а дыхание начало замедляться, пока полностью не исчезло. Итак, господа, новый фанфик по ЧП. https://out.hartaday.work/306.412/first.unread. Я постарался избежать всех клише и вообще дистанцироваться от стандартных фанфиков. Так что чекните пролог, думаю, он вас заинтересует. 3.18. Глава 4. Финал. Часть 2. Ощущения от смерти незабываемые. Боль от ран сильно меня не беспокоила, спасибо Дайли, а вот тот факт, что я умираю, да, в этот раз это было осмысленное ощущение, как я со временем провалился куда-то и уже чувствовал, как будто спиной, песок подо мной. Вот черт, давай, не притворяйся, проговорил дух, толкнув меня ногой. Да встаю, недовольно пробурчал я, уже в школу пора, тебе все, блять, шутки, как-то устало произнес Вату, ты же понимаешь, что ты умер, а, понимаю ли я, резко сел из положения лежа я, понимаю ли, конечно, блять, понимаю, но толку от этого, все, не смог я, аватар сильнее, конец, конечно, сильнее, тоже разозлился, видимо, дух, ты при всех картах у себя на руках дождался, пока он выучит все стихии. Это какие карты? Удивился я и, полностью встав на ноги, продолжил экспрессивно размахивая руками. Ты рядом все время сидел, какие у меня были варианты? Дух выглядел сначала так, как будто он хотел продолжить спор, по крайней мере по его силуэту можно было сделать такой вывод. Ладно, не разбор полетов я хотел устраивать, в итоге выдохнул он, садясь и смотря на море, У нас есть возможность все закончить. Ага, знаю я эту интонацию, кивнул я. Цена, хе, невесело усмехнулся голосом он, твоя жизнь. Что, удивленно поднял брови я. Я смогу пустить твою жизнь на твое усиление. Огромное усиление, такого ты еще не ощущал, произнес Вату. А потом ты умрешь, а я окажусь где, там же, где и был. Но Раавы больше не будет, как и Аватара. Выбор отменный, хмыкнул я, либо умереть прямо сейчас, либо оставить финальное слово за собой. Хаем, что же выбрать? Конечно, второе. Зря смеешься, абсолютно серьезно произнес дух, на данный момент у тебя сильная душа, очень сильная. Я не знаю, кем ты был в прошлой или, может, позапрошлой жизни, но ты смог пронести свою личность сквозь перерождение, и сможешь в следующий раз, твоя душа стала только сильнее, и ты эту силу отдашь. Ну, это же не смерть, ухмыльнулся я, слегка бравируя. А есть разница, хмыкнул дух, все, что делает тебя, тобой, сотрется и канет в небытие. Ты станешь голой энергией без капли самосознания и даже инстинктов. Что это, если не смерть? Философский вопрос, пожал я плечами, отворачивая голову от Вату и начиная рассматривать море. Это явно лучше, чем полное небытие или незнание. А большинство проживает свой век именно в таких условиях. Видимо, именно поэтому эту новость ты воспринимаешь столь легко. Как-то странно произнес дух, слегка выбиваясь из своего образа. Возможно. А дальше мы просто постояли и помолчали пару минут, смотря на белый туман, который постепенно приближался к острову. «Это ты потихоньку угасаешь», — ответил дух на мой невысказанный вопрос. «Когда энергия дойдет до острова, ты начнешь терять сам себя». «Ну, тогда чего ждать?» «Правильно», — произнес я, через силу улыбаясь. «Тяжело вот так осознавать свою смерть. Поехали, я прикончу Раву и закончим с этой историей. Мне бы твою смелость», — криво ухмыльнулся дух. Но ответить я даже не успел, лишь повернулся в его сторону, чтобы увидеть, как он теряет свою невидимость, показывая себя как гуманоидную фигуру, неплохого такого телосложения, тренировки явно не пропускал, сотканную из красной энергии. Рога на его голове меня почему-то смутили, хотя казалось бы, и все утонуло в этом красном свете без какого-либо перехода. Секунда, и все вокруг абсолютно кроваво-красные. А потом я открыл глаза и вдохнул полной грудью. И, наверное, это почувствовали все, потому что мой вдох мгновенно заставил все раскрошенные вокруг скалы полететь ко мне, настолько сильно я всосал воздух. То, что я чувствовал, даже ощущениями трудно было назвать. Мое тело полностью поглотила красно-черная энергия, и сейчас я был обернут такой же субстанцией, только как будто горящий. Я не уверен, что вообще был материален, воздух вокруг чувствовался, как продолжение меня самого. Я мог прямо сейчас обрушить все дирижабли, создать огромный кратер или ураган, который снесет абсолютно все на континенте. Может быть, это пьянящее чувство силы, и я слегка преувеличиваю свои возможности, но мой мозг продувался так, что я слегка терял человеческую логику. Мои глаза тоже были явно непростые. На месте аватара я очень четко видел непонятную белую хтоническую хрень, которая буквально вытекала из глаз и татуировок аватара и сзади собиралась в какую-то непонятную скалопендру или каракатицу. На всякий случай я оглянулся позади себя. Но нет, слава Вату, я выгляжу менее мерзотно. Просто такой непонятный горящий красно-черным пламенем человек. Не мог этот Вату подобрать что-то с воздухом связанное, а еще бог из Маши, дупло называется. Впрочем, это не помешало мне ощутить, другого слова не найду, моих друзей, которые сейчас находились в плотном равном бою с новыми друзьяшками аватара. Хе-хе-хе-хе. Кажется, я действительно слегка сошел с ума. Точно сказать не могу, но мысли строятся по-другому. Хе. Несколько стариков с катарой были в секунду раздавлены воздухом, отчего уже мои друзья в свою очередь начали оглядываться. Ничего-ничего, друзья, конец уже близок. Ну, что-то скажешь напоследок, Анг? Спросил, я слегка наклонив голову. Я тебя одолею и восстановлю балла, пафосно произнес аватар. Было мерзостно видеть, как жижа сзади него раскрывает рот. Я спрашивал Анга, а не тебя, слегка скривившись, перебиваю его. Мой голос звучит зычно, громко разносясь по равнинам на километры в разные стороны. Друзья поспешили сюда. Кажется, надо бы успеть закончить бой до того, как они придут. Второй раунд, ублюдок. Его начал уже аватар, кидая в меня огнем. Это было даже смешно. Я легко отмахнулся от огромного на самом деле фаербола, легко тряхнув рукой. Волна воздуха просто сдула его, как огонек на свечке. А вот моя ответная воздушная волна полетела в Энга на огромной скорости, кроша снизу у себя землю, и, врезавшись в противника, откинула его на десяток метров. Наверное, этот говнюк также себя чувствовал парой минут ранее. Все его атаки казались мне попыткой ребенка кинуть камень. Он не мог ничего сделать, я просто сдувал все его жалкие попытки. А следом он начал повторять мои же ошибки, попытавшись сблизиться. Учитывая, что я был объят энергией вату, это было явно очень плохим решением. Я обжигал, что самого Энга, что тварь внутри него. Пора бы заканчивать. Раньше сделать такое у меня не получалось, но сейчас. Вокруг нас с аватаром я создал очень много моего горючего воздуха. И через секунду начал его сжимать максимально сильно и быстро. Реакция не заставила себя ждать. Перед огромным взрывом я увидел расширившиеся глаза Энга, который слишком поздно осознал. Пламя взрыва не добралось до меня совсем, я слишком хорошо все контролирую. Как стоял на месте, так и стою. А вот потрепанный Энг лежал в стороне, когда дым развеялся. Кратер был очень приличных размеров, метров 10 шириной и 5 глубиной, а внизу лежал сам аватар. Кажется, у него нет правой руки и ноги, да и обгорел он с одной стороны прилично. Будь он обычным магом, выжил бы только если его прямо сейчас бы начали лечить. Но он был вместилищем Раавы, поэтому чувствовал себя достаточно неплохо, учитывая его состояние и будучи в сознании, заполнил недостающие конечности водой. Вот молодец, у Катары научился. Как жаль, что это не поможет. От моего воздушного молота он едва успел поставить защиту и держать ее под вторым и третьим. Его щит проседал под натиском моих ударов, которые долбили и долбили его сверху, пока я медленным шагом шел к нему, смотря на то, как извивается Раава, понимая, что скоро умрет. В следующий удар я вложил куда больше силы, и он пробил щит Энга и ударил его самого. Но он был все еще жив. Да чего же живучий этот аватар. Жалко, моя рапира потерялась где-то тут. Ну, ничего, справлюсь своими силами. Правда, видимо, это был не конец. Раава окончательно перехватил контроль, видимо, понимая, что другого варианта нет, и Энга затопило белое склизкое вещество. А на меня уже бросилось чистое насекомое непонятного вида, состоящее из чего-то непонятного, мерзкого, неестественного. Оно кинулось на меня атакой, как змея, желая меня либо ударить, либо укусить, но я ожидал какого-то финального рывка. Сзади меня все это время воздух сжимался и сжимался в небольшую сферу, у которой я сделал лишь одну маленькую дырочку, из которой тут же под огромным давлением начал выходить воздух, превращаясь в убийственную струю, которая легко прошила белое тело моего врага и ушла под землю. Раава на этом не сдался и, быстро восстановив целостность, кинулся на меня, на что моя энергия вокруг сама по себе на секунду вышла из-под контроля, заполнив пространство вокруг так, что я даже не видел, что происходило, а потом вернулась на место. А на земле остался лежать аватар с забитым обратно Раавой, оставшимся совершенно без энергии. По моему желанию вся красная энергия вокруг меня ушла, являя миру мой настоящий облик, чутко побитый до сих пор, кстати. И, подойдя к аватару, простым движением двух пальцев посылаю воздух и отрезаю ему голову. Тварь внутри него от этого завыла на слышимой только мне частоте и следом начала распадаться, цепляясь за жизнь и пытаясь как-то прирастить голову Энга на место. Даже в обычном мире было видно, как кровь от тела поползла в сторону головы, стараясь присоединить ее на место. Этот вопрос я легко решил, тут же расплющив голову мелкого монаха, а потом, слегка подумав, пустил все тело через воздушную мясорубку, предварительно раздвинув воздухом ему же могилу, а потом осознал, что я победил, и, видимо, это послужило сигнальным крючком, потому что я снова упал. Перед тем, как мои глаза закрылись, я увидел, как мои друзья бегут прямо ко мне. Ну, не самая плохая смерть. Радоваться тому, как раздавила их соперников, Азула не спешила. Как-то ей не особо нравится все происходящее. А после искаженного голоса Аки понятно стало одно: происходит что-то непонятное. Поэтому, даже не бросив взгляда на окружающих, принцесса поспешила к месту сражения. Впрочем, остальные бросились за ней. Впрочем, остановила их вполне понятная вещь. Взрыв, огромный, на секунду озаривший многие километры вокруг, а потом и волна, от которой зазвенело в ушах и чуть не снесло в сторону. Азула поняла, что не успевает, и использовала огонь, чтобы ускориться и полететь в сторону взрыва. Так же поступила и Зука, а Тов просто подняла скалу и понесла себя и остальных туда, чтобы увидеть, как сам Агни сражает покалеченного аватара, а потом как Агни превращается в Акимару, и тот заканчивает дело, отрубая голову аватару, а потом перемалывая и тут же хороня его тело, и падая. 3.19. Эпилог, или пролог. Вату, позвал я, когда очнулся на острове. Моего сожителя тут не было, зато океан был виден замечательно на многие километры. Вокруг не виделось даже легкой дымки, я как будто в реальности был. Вдруг пространство передо мной слегка задрожало, появились легкие красные прожилки прямо в воздухе, и там материализовался Вату. По крайней мере, я так думаю, потому что это был маленький красноватый огонек. Вату, уже тише спросил я. Ага, с готовностью ответил огонек, точнее то, что от него осталось. Я скорее инструкция. К чему? Не вдуплял я происходящее. К новому тебе, весело произнес дух, сделав небольшой кульбит. Итак, как ты знаешь, мой создатель отдал тебе всю свою силу, а сам благополучно исчез. Теперь я расскажу, что тебе светит и что надо делать. Так, погоди, давай остановимся на отдал всю силу. Остановил я огонек, когда я пожертвовал своей силой души, чтобы победить Рааву. Было. Какая сила в эту? И почему меня не предупредили, что ты тупой? Патетично произнес огонек. Силой души, как ты это называешь, пожертвовать невозможно. Мой хозяин передал тебе всю силу для того, чтобы ты победил Рааву, и мир стал свободен от духов. Теперь я расскажу тебе, как пользоваться твоей. Погоди, в смысле свободен от духов? Опять перебил я его. О, мой создатель, закатил глаза душонок. Теперь два мира разъединились спустя много лет и могут дальше идти каждый своим путем. Духи перестанут забирать у вас магию, а вы потеряете дарованную духами магию. Теперь вернемся к твоей силе. Да погоди ты с силой, опять отмахнулся я, в смысле потеряем магию, стихийная магия, которую даровали вам взамен вашей, уйдет, объяснил огонек, через несколько десятков поколений окончательно, а потом магия вашего мира начнет наконец-то проявляться. Итак, теперь к твоей новой силе. Ну, давай уже, выдохнул я, видя, что огонек, наученный опытом, остановился, выжидая моих слов, и он как включился, болтая обо всем подряд и какой я теперь сильный, и как вся энергия теперь моя, и бла-бла-бла, а я сидел и откисал, ведь, судя по всему, мне теперь не надо умирать, и мы победили. Невероятное чувство, осталось только вернуться в обычный мир и зажить счастливо, а дальше меня ждали разборки, где я рассказывал, как оно было, самому приближенному кругу лиц. Сказать, что меня слушали с открытым ртом, ничего не сказать, но в их глазах я явно вырос по статусу, хотя куда выше, хе-хе. После до всех потихоньку по очереди начало доходить, что мы победили, и начались празднования, которые прилично затянулись, ведь теперь в календаре новый праздник, победа над аватаром. Пьянка затянулась на всю неделю, и прошлись мы по всем знакомым. Я заглянул к мальчонке в колонии огня, навестил даже своих родственников и произнес пару ласковых. Второй день, который, пожалуй, войдет в историю, это наша свадьба с Азулой. Это был, пожалуй, единственный день, когда напились все и сразу. После чего у нас немного поменялся конституционный строй, и жили мы долго и счастливо. Пока где-то к 50 я осознал, что даже Азула немного постарела, несмотря на всю магию, а я, нет. К 100 годам эта разница стала очевидна, а моя принцесса, а точнее уже бывшая королева, сказала хорошую вещь. А потому что слушать надо, когда тебе кто-то про новые силы рассказывает, с характерной для себя улыбкой произнесла вполне себе еще милфовидная женщина. Но все хорошие когда-то заканчиваются, к 120 Азула буквально за год сдала позиции, и нам уже было очевидно, что она доживает последние дни. Дети давно имеют своих детей и не проводят с нами много времени. Даже некоторые внуки и то уже со своими детьми. Как и говорил огонек, магия слабеет. Многие этого мизера за три поколения даже не ощутят, а вот и я, и Азула хорошо видим, наши внуки едва дотягивают до просто хорошего мага огня в наше время. И это с нашей-то кровью. Не волнуйся, моя принцесса, произнес все такой же 20-летний я около кровати, где лежала уже совсем старушка. С каждым днем возраст ее догонял все быстрее, для высокоорганизованного разума смерть – очередное приключение. Хорошие слова для человека, который выглядит на 20, кхе-кхе, улыбнувшись, произнесла Азула. Ну, Когда-то я явно был старше, улыбнулся, я раскрываю мою последнюю тайну, до того, как родился второй раз, как был загадочным, когда мы встретились, так и останешься, когда я уйду, с теплой улыбкой произнесла она, к сожалению, я по глазам вижу, как силы покидают ее, и остаются если не секунды до минуты, впрочем, для окружающих я давно умер, лет 20 назад инсценировали мою смерть, поэтому я давно решил, что как умрет моя жена, я просто пойду путешествовать. Моя сила позволяла разное, очень разное. Остальные стихии также покорились мне спустя десятки лет. Разве что в воде я до сих пор профан полный. Даже современные детки после пару лет обучения легко меня уделают. Но это пока. Прощай, моя любовь. Последний раз улыбнулась Азула. Буду надеяться, мы еще встретимся. Я буду ждать тебя столько, сколько потребуется, произнес я, хотя не был уверен, дошли ли до нее мои последние слова, ведь я за руку держал уже хладный труп. «Чего, всего один волшебный магазин на весь город», – произнесла Люси. «Блондинка с слишком хорошими формами для обычного человека. В этом городе, по слухам, сейчас находится Саламандр, член гильдии Хвоста Феи, куда хотела бы вступить Люси. Но магазин с магическими побрякушками не мог уйти от ее внимания. И даже какой-то непонятный тип в какой-то темной подранной тряпке, с интересом рассматривающий какую-то бытовую побрякушку, не мог ее отвлечь. Да, наш город обеспечивает себя рыбалкой или магией, лишь десятая часть города умеет колдовать, ответил ей старик за стойкой, лишь приезжие волшебники отовариваются у меня. Эх, наверное, гиблое это дело. Да, грустно выдохнув, отошла от стойки Люси. Ну, не скажи, у меня много новых товаров. Это цветосменное заклинание весьма популярно среди дам. Оно перекрасит наряд под ваше настроение, как заправской барыга с рынка, произнес старичок, демонстрируя. «Вау!» – произнес третий новый голос. Тот непонятный тип в халате тут же оказался рядом со стойкой, и с него слетел капюшон, демонстрируя довольно обыденную внешность. Прямо полностью меняет цвет одежды. «Да, смотрите еще раз». Радостный от того, что кто-то клюнул, старик провел по зеркалу, еще раз меняя цвет своего наряда. «А есть какие-то ключи врат? Да помощнее!» – перебила Люси их сценку. «Ключи врат – редкая штучка», – хмыкнул старик.